«Нет», — ответил полковник. «Этого я сделать не могу». «Ну, коли так», — сказала его невестка, — «коли ты не хочешь мне пособить, так найдутся, поди, другие, которые дадут мне денег в долг, чтобы мне снова торговлей промышлять. Август Бунандер чай нынче в городе, знаю. Не хотела я прежде с ним иметь дело, ведь он жулик. Ну да теперь придется». Видно было, что Анна снова ждет ответа, но его так и не последовало, и она, склонившись над мешком, стала завязывать его. Пальцы Анны двигались с отчаянной быстротой, но застежек было слишком много. И тогда мадемуазель Жакетта поняла, если она пожелает сказать или сделать что-либо, чтобы смягчить сердце отца, то у нее есть еще на это время. А мадемуазель Жакетта, конечно, очень бы желала помочь невестке, но она просто не знала, как подступиться к отцу. Слишком многое мешало ей. Полковник был все еще силен и осанист. Он не высох и не одряхлел, как его супруга, но множество глубоких морщин избороздило его лоб, а в глазах мелькали отблески того жгучего, снедавшего его пламени, которое неугасимо полыхало в его груди. Подчас Жакетта испытывала более глубокое сострадание к отцу, нежели к матушке. Память — бесценный дар, но, быть может, лучше утратить ее, чем позволить ей питать ненависть, которая никогда не сможет ни смягчиться, ни угаснуть. Был лишь один единственный ключ к сердцу полковника, и мадемуазель Жакетта, конечно, знала, что это за ключ, но она не могла сообразить, как ей им воспользоваться. И тут, по-видимому, все это наскучило мадемуазель Жакетте. Предоставив обе враждующие стороны самим себе, она удалилась. Однако отсутствовала она недолго. В тот самый миг, когда невестка ее с мешком за спиной уже повернулась, собираясь уйти, на пороге снова показалась мадемуазель Жакетта, одетая на этот раз в салоп и шляпку. Поспешно подойдя к отцу, она протянула ему руку. «До свидания, папенька». Полковник поднял глаза от своих бумаг и взглянул на дочь. «Что это ты задумала? Куда ты собралась?» «Я пойду с Анной, папенька». «Да в своем ли ты уме?» «Да, разумеется, в своем, папенька. Но когда мне в прошлом месяце минуло 30 лет, вы, папенька, были так добры, что подарили мне свою прекрасную мызу под Карлстедом. Я знаю, что ваше желание, папенька, таково, чтобы я поселилась там, когда вас не станет. В доме так уютно, и даже полы навощены. Есть там и скотина, и сад, где можно поработать. Так что лучшего и желать нельзя. Но мне, верно, и без того найдется, где жить. Так что, с вашего позволения, папенька, я намерена подарить эту усадьбу моей невестке. Я собираюсь немедля проводить ее туда и остаться там с ней первое время, по крайней мере, до тех пор, пока не родится ребенок». Полковник вскочил. Вид у него был отнюдь неблагодушный. «Ну нет, клянусь, полковник и его дочери были всегда друг с другом добрыми друзьями». И мадемуазель Жакетта нисколько его не боялась. Ей только было совсем непривычно вмешиваться в чужие дела, принимать решения и распоряжаться. За всю свою жизнь ей никогда не приходилось делать ничего подобного. «Вы, папенька, подарили мне имение с законной дарственной записью, так что отобрать его назад уже не сможете. Анна же будет управлять этим имением гораздо лучше, чем я. Вы, милый папенька, никогда не позволяете нам говорить о Карле Артуре, потому-то и не знаете, какая рачительная хозяйка его жена. Нам с Евой не раз хотелось выказать ей наше дружеское расположение, но мы не смели из-за вас, папенька». Мадемуазель Жакетта, на слегка поблекших уже щеках которой вдруг выступил яркий румянец, стояла перед отцом и с истинным упоением развивала свои планы. «А когда настанет лето, то вы, папенька, конечно, приедете с маменькой на лодке в Эльфснес навестить внука. Ах, как приятно будет вас там принять!» Маменька снова оживет —